Хозяйка расстелила коротенькую на пол стола скатерку, поставила миску со щами, мясной запах которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения. Его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, рыбака не интересовали. Факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть. И рыбак решил отложить дальнейшие выяснения взаимоотношений старика с немцами. «Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам», — с ласковой приветливостью приглашала хозяйка. Рыбак, не снимая шапки, полез за стол. «Давай, подрубаем», — сказал он Сотникову. Тот вяло повертел головой. «Ешь, я не буду». Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно, мало понимая состояние гостя, удивилась. «Почему ж не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?» «Нет, спасибо, ничего не надо», — решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук. Хозяйка чистосердечно встревожилась. «Божечка, может, не догодила чем? Так извините». Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю. «Так хлебушка я приберу». «Это на его долю», — сказал рыбак, кивнув в сторону Сотникова. «Берите, берите, детки». Староста, казалось, чего-то молча ожидал. Какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, рыбак сказал с неодобрением. «Книжки почитываешь?» «Что ж, почитать никогда не вредит». «Советская или немецкая?» «Библия». «А ну, а ну! Первый раз вижу Библию».